Глава 43. Чудо о слепом. Один человек, странник, был одержим слепотой, так что его водили, а он просил милостыню. 7 лет он ничего не видел, и вот услышал о том, какие чудеса совершает святой у своего гроба. Привели его в обитель преподобного. А в это время был праздник, сошествие Святого Духа, и собралось много народу. Слепой стоял возле церкви, поводырь же его отошел за какой-то надобностью, и он, слыша пение церковное, плакал о том, что нет поводыря, и он не может войти в церковь и поклониться гробу святого. И вот, скорый в помощи и всегда готовый нас услышать блаженный Сергий, явился ему в образе странника и, взяв его за руку, привел к раке. И как только слепой коснулся рукой раки святого, тотчас прозрел. Он увидел всех, узнал знакомые лица и громким голосом воздал благодарение святому за свое прозрение. Множество людей, бывших при этом, возрадовались о происшедшем чуде, прославили Бога и проповедовали повсюду о чудесах святого Сергия. Исцелившийся же пребывал неотступно в обители святого, работая на братью.